Глава вторая. И чем все закончилось? Вера поворачивается ко мне, забывая про закат, которым мы с ней любуемся, с балкона моего 15-го этажа. Только не говори, что... Я уныло киваю, машинально потирая шею. То самое место, которому вчера досталось. Тоже. Как и многим другим, впрочем, но этому особенно. Матвей почему-то очень сильно тяготеет к таким вот... по-вампирски сладким поцелуем. И я тоже, с некоторых пор. «Блин, Мира!» Вера разочарованно цокает языком, шарит взглядом вокруг, выискивая сигареты, потом вспоминает, что бросила, и снова цокает, теперь уже раздраженно. «Ну вот что ты за баба такая, а? Говорила же, что все, что больше никогда, а сама...» «Не знаю, Вер», вздыхаю я. «Ну вот переклинивает, веришь? Ну сама же все понимаешь. Твой-то, Виталик, тот еще абьюзер». «Ну так потому и пошел лесом в итоге», – перебивает меня подруга. «А сколько ты выла в подушку по ночам?» Вера молчит. «Сказать нечего, потому что». «И не соврешь никак. Ведь я как раз та самая подушка, в которую она выла на протяжении полугода, пока с кровью и мясом отдирала от себя тварь, так ловко присевшую ей на хребет». «И что, ты опыт перенимаешь, что ли?» – вздыхает она, меняя тональность разговора. «Вот за что люблю ее, так это за умение сдержаться. Не судить. Иногда прорывает, конечно, не без этого, но кого из нас не прорывает? Все же живые». «Нет, не волнуйся», – отвечаю я. «Больше такого не повторится». «Я это уже слышала», – скептически посматривает на меня Вера и за невозможностью покурить, закидывает в рот карамельку, ворча досадливо. Вот так и толстеют люди. От нервов. Хотя это профанация, конечно. Учитывая, что в Вере 80 кило чистого веса при росте 180 сантиметров, вопрос калорий перед ней не стоит. Да и не стоял никогда, если честно, потому что излишки веса грамотно распределяются в самых правильных местах. Настолько правильных, что лишь завидовать остается такой генетике. Кашусь на впечатляющие верхние 110 подруги, обтянутые тонкой майкой. «Замолчи, а!» – фыркаю. «Калорийная ты моя!» «Это ты молчи, глиста в скафандре!» – ржет Вера, с огромным удовольствием припоминая мое старое школьное прозвище. И я не могу сдержать широченную улыбку. И чувствую, как отпускает меня напряг сегодняшнего дня, нервозность, начавшаяся прямо с утра, когда проснулась в одной кровати с Матвеем. Опять. В третий раз за последние 2 месяца. И это на минуточку после торжественно данного самой себе в присутствии Веры слова «не иметь больше дела с этим малолеткой». Понятно, что настроение с утра было отвратным. Матвей, определив по моему злому взгляду, что утренних радостей в виде быстрого секса не дождется, как, собственно, и разговора по душам, шустро слинял с так легко занятого вчера плацдарма, обещав вечером набрать. Я только злобно хлопнула дверью, выдохнула, глянула на себя в зеркало в прихожей, с досадой потерла привычный, нисходящий синяк на шее, который этот засранец регулярно обновлял, покусала натертые за ночь губы и, морщась, побрела в ванную. Смывать с кожи запах Матвея и собираться на работу. У меня сегодня была плотная запись до самого вечера, и никакое состояние-нестояние не могло служить оправдательным приговором, если вдруг решу все отменить. Боже, я иногда завидовала людям, работающим на дядю, в обычном стабильном графике с выходными, праздниками, отпусками, как у всех, и больничными, больничными. Это же сколько счастья! Просто позвонить на работу, сказать, что ты заболела, и тупо проваляться дома весь день. И даже не один день, если вызвать врача и найти у себя температуру, например. Нет, часто так поступать наверняка нельзя, хотя есть умельцы. Но иногда-то, иногда... Правда, приступы зависти заканчивались быстро. Стоило вспомнить расчетку на своем прежнем месте работы. Я трудилась медсестрой сразу после училища целых 2 года. И да, там была белая зарплата, все стабильно. Стабильно хреново. Ох, какое времечко было! Димке тогда только-только 1,5 годика исполнилось. Я его в сад с трудом запихала, вышла на подработку в поликлинику, параллельно училась в медколледже. Димка все время болел, цеплял все болячки, какие только можно собрать в саду. Я постоянно была с ним на больничном, естественно, получала копейки, которых даже на коммуналку не хватало. А еще же надо было на что-то жить. Мой муж Валерка таксовал на отцовской тачке, но его денег нам хватало лишь на еду. И то не всегда. Бывало так, что мы с ним вечером делили одну сосиску на двоих. Ну и вкус Роллтона я теперь буду всю жизнь помнить. В той жути мне очень помогала Вера, регулярно притаскивавшая сумки с продуктами. Денег, правда, категорически не занимала, но это лишь потому, что знала, Валерка все вытаскает на пиво и игры. И продукты приносила самые простые, полезные для ребенка в первую очередь. А мне она со всей своей привычной прямотой заявляла, что кормить будет крестника. А взрослого дармоеда пусть его мамочка кормит. Валерка Веру терпеть не мог, но и выгнать не решался, все же квартира, в которой мы жили, принадлежала мне. Да и дружили мы с Верой с 1 класса, она всегда была такой прямолинейной, грубоватой, бьющей словом сразу наотмашь и очень верной подругой. Когда Валерка свалил, не выдержав испытания бытом, безденежьем, постоянно болеющим сыном и прочими прелестями семейной жизни, она ни разу не сказала «Я тебя предупреждала». Хотя предупреждала. В тот день она, выслушав мой вой по телефону, отпросилась с работы, притащила в очередной раз продукты и бутылку вина, которую мы и выпили, празднуя окончание моего неудачного брака и неудачной первой любви. «Ты на самом деле счастливая, Мирка», — сказала мне подруга, когда мы вышли на балкон покурить. Она тогда еще курила. «У тебя мелкий есть. Это же такое счастье. Заодно это твоему придурку надо спасибо говорить. А еще за то, что мелкий на тебя похож, а не на него». На этот счет я имела свое мнение. А еще глаза тоже имела. И они говорили, что Димка – вылитый папаша. И вырастет наверняка в такого же обаятельного засранца, с лукавой улыбкой и сшибающей с ног харизмой, девчонкам на беду. Но в тот момент поправлять подругу не стала, кивнула только соглашаясь. «Димка – это радость моя. Невозможно представить, что его могло не быть». Я повернулась, посмотрела через балконную дверь на кроватку, в которой спал сын, не заметивший, что отца больше нет в нашей квартире. И не знающий еще, что теперь папу он будет видеть 2 раза в год, когда на Валерку начнет нападать экзистенциальная тоска по сыну. Верка отследила мой взгляд, вздохнула. «Счастье, мир! Ради этого надо упереться и выгребать, поняла?» Я кивнула. Прикинула, сколько денег осталось до аванса, прикусила губу. «Я тебя займу», — правильно поняла мою мимику Вера. «А еще вот смотри». Она сунула мне журнал, наш, местный, где на самой последней странице печатали объявление. «Вот сюда, глянь, школа маникюра». Я прочитала, подняла брови на цену. «Я тебе оплачу», — снова опередила меня Вера. «У меня как раз есть, откладывала на отпуск». «Я не могу», — я отдала ей журнал. «Ты и без того меня кормишь». «Прекрати», — поморщилась Вера. «Считай, что я долги возвращаю». «Какие еще?» «Ну, я у тебя всю школу списывала русский, а я у тебя математику», – возразила я. «Ну вот и разобрались». Непоследовательно закруглила разговор Вера и добавила, усмехнувшись. «К тому же тут у меня шкурный интерес». «Какой?» «Ну, если выучишься, будешь мне маник делать бесплатно». «Да я не пробовала никогда, Вер, ну что ты придумала?» «Как это не пробовала?» – удивилась Вера. «Ты мне такие прикольные рисунки на ногтях делала, помнишь? Мне все девчонки завидовали. И это простым лаком». «Вспомнила. Это когда было? И вообще?» «Ну вот как ты себе представляешь? Трата денег? Моих денег. Все, разговор закрыли. Пойдешь учиться. Будет дополнительный заработок тебе. Не все же в больничке жопы пенсионерам колоть». Сейчас я иногда думаю, что было бы, если я тогда не послушала Веру? Кем бы я была? Чем занималась? После побега Валерки на меня навалились, казалось, все проблемы мира. И на работе, и в саду у Димки, и мама, решив с чего-то, что в разрыве с мужем виновата только я одна, постоянно пилила и отказывалась помогать внукам. И во всем этом море негатива только уроки по маникюру были для меня спасением. Я как-то легко вписалась в работу, все схватывала на лету, и уже через 3 урока поняла, что получается. И самое главное, что мне реально интересно и нравится заниматься этим. Верка, которую я постоянно юзала в качестве бесплатной на все согласной модели, ходила на работу с невероятными радужными расцветками ногтей, пугая клиентов своей фирмы, где чуть ли не со школы трудилась бухгалтером, резкой сменой форм от длинных и острых до лопатообразных и скругленных. После обучения меня взяли на неполный день в тот салон, где проводили тренинги. И это был отличный старт. Первые месяцы я еще совмещала работу в поликлинике и подработку, но после того, как на Новый год получила расчетку на 10 тысяч, тогда как в салоне за декабрь мне начислили 50, по тем временам это была запредельная сумма, совершенно для меня нереальная. Мама, узнав, что я бросила медицину и ушла на вольные хлеба ногтепилкой, как она презрительно говорила, поругалась со мной окончательно. Еще бы, теперь она не могла хвалиться перед соседками, что ее Мирка – медицинский работник. Валерка, который тогда еще появлялся в нашей с Димкой жизни, хоть и совсем эпизодически, тоже только поржал, предрек мне скорую работу на панели, получил пинка под зад и пропал на год. Вместе с ним пропали и алименты. Но я уже начала прилично зарабатывать и спокойно обходилась без его 5000 раз в 3 месяца. Да, интересное было время. Своеобразное. Слушай, Вер, я смотрю, как подруга мрачно жует карамельку. А ты ведь тогда так и не съездила в отпуск. Когда? Косится она на меня. Ну, когда деньги мне на обучение отдала, помнишь? В 2007-м. Ой, блин! Закатывает Вера глаза картинно. Нашла чего вспомнить. «А поехали в Турцию, Вер. Я плачу». «Вот еще!» – фыркает она. «Не сходи с ума. У тебя клиенты, у меня квартальный». «Пофиг. Я разгребла более-менее сегодня. Остальных перенесу». Я встаю, тянусь за телефоном, выбирая горящие туры на 3 дня. «Погнали! Мне надо перезагрузиться». «Вот точно ты с ума сошла». «Нет. Мир, от себя не убежишь». «Посмотрим». Я решительно вбиваю даты, просматриваю предложения и старательно не думаю, что подруга права. Она всегда права. Вот про Матвея ошиблась только. Но тут и на старуху бывает проруха.